Я тебе отомстил. Теперь остается моей целью в жизни отомстить Айе, той монахине из Мадрида, которая, оставив монастырь, переселилась к королеве, чтобы иметь высокое покровительство своим темным делам. Я припомню все, что это чудовище придумало злого, и, клянусь, месть моя будет ужасна. Лицо Аццо, смиренное и ласковое, когда говорила с ним Энрика, приняло дикое выражение. Глаза его неприятно заблистали из-под нависших густых черных волос. Он опять взвалил себе на плечи труп Жозе и с трудом понес его в отдаленную столицу. Вечером на другой день он увидел перед собой сквозь зимний туман башни и купола Мадрида. Он подождал до тех пор, пока наступила глубокая ночь, и тогда, когда улицы опустели, направился на улицу Толедо. Избегая освещенных улиц, он быстрыми шагами пошел к плацо Педро, опасаясь встречи с ночными сторожами. Затем, держась в стороне у домов, он поспешил на улицу Фобурго, на которой не было видно ни одного человека. Аццо изнемогал под ужасной тяжестью, но хотел во что бы то ни стало привести в исполнение задуманный им план. Наконец он достиг монастырских стен, тихо отвязал со своих плеч труп Жозе, безжалостно сбросил его на землю и потащил за собою до монастырских ворот. Повесил его на железный крюк, так что, когда святые отцы Санта-Мадре отворят дверь, их глазам представится страшно обезображенное лицо Жозе. Вот чего именно и желал Аццо. Это должно было послужить примером служителям святого Викентия. Глава 19. Дорога в пропасть. Рамиро был назначен капитаном гвардии, но оставался еще в Мадриде, чтобы смотреть за постройкой своего дворца. Развалины Теба, место пустынное и мрачное, служившее долгое время убежищем для Энрики, должны были превратиться по приказанию императрицы французов в великолепный дворец. Граф Теба должен был быть окружен пышностью и королевской роскошью, для чего французский посланник в Мадриде, Мерсье де Лостант, получал из Парижа огромные суммы. Молодой граф Рамиро с удовольствием видел, как быстро подвигалась вперед постройка. Развалившиеся старые колонны заменялись новыми, мраморными, а старый запущенный лес, окружавший всю эту местность, был превращен в чудный парк. Граф Теба, которому инфанта Мария оказывала особое внимание, был при дворе нередкий гость. Его привлекала тамошняя жизнь, и ему льстило, что его принимали с таким почетом, которому завидовали даже принцы. Хотя часто ему, молодому и неопытному человеку, многое оказалось странным и непонятным, но он никогда не вдавался в расследование, а напротив, когда до него также доходили слухи о темных делах при дворе, он ничему не верил. Единственный случай, который произвел на него дурное впечатление и привел его в удивление, была ссылка Серрано, его любимого покровителя, человека, которого он во всех отношениях ставил в пример, так что не мог понять такой высочайшей немилости. На одном из многочисленных празднеств, бывших зимою 1866 года, Рамиро, гуляя с инфантой Марией в раковинной ротонде, воспользовался случаем поговорить с нею насчет Серрано и выразить ей об этом глубокое сожаление. «Мне также очень жаль его», — отвечала очаровательная 15-летняя инфанта. между тем, как ее восхитительные голубые глаза приняли мрачное выражение. «Мне очень грустно, что маршал Серано оставил нас. Я не знаю, почему, но, признаюсь, я часто плачу о его отсутствии. Я его очень уважаю».